Его хотят заставить поплатиться жизнью за свое любопытство. Глава 37. Конец Эльматарана. Часть 4. Примечание к части. Просто здравствуй, читатель. Просто как дела? Ну а если серьезно, я писал это почти год, это я переписывал это порядка 50 раз. Но во всем есть свои положительные стороны. 2 недели назад я таки приобрела новый компьютер, хотя планировала это сделать несколько лет, и до сих пор в священном ужасе наблюдаю за тем, как техника работает быстро, без постоянных ошибок, внезапных выключений, да и просто в целом работает. И конечно же работа пошла намного быстрее. Аккуратно вырезая магией на драгоценном камне последние элементы формулы, Дергам тяжело выдыхает, стирая со лба выступившие от усердия капли пота. Может, он и не такой умный волшебник, как Соломон, Уга или Интисар, но тоже знает пару трюков. Подняв перед собой ожерелье, подаренное когда-то названной дочерью, волшебник надеялся на успех своей затеи. Перья птицы Анка, хранящиеся внутри этого драгоценного камня, способны защищать от любого заклинания, направленного на его владельца. Но что делать, если чужая магия не атакует тебя, а просто воздействует, не причиняя физического вреда? Магия тоже бывает разной, и способов насолить ею великое множество. Усовершенствовав и усилив возможности магического ожерелья, Дергам рассчитывал защититься еще и от воздействия ментальной магии. Когда он понял, что что-то не так, когда ему показалось совершенно нормальным, что последний его ребенок внезапно исчез, и идут уже 2 сутки, как его никто в глаза не видел, Дергам, к своему стыду, признает, что даже не задался бы вопросом, если бы Аза в один прекрасный день не спросила, где Анвар, которому она уже 2-й день не может передать зелье целительницы Фариды. И если Масара вместе с остальными отмахнулись фразой «ходит где-то по своим делам», то Дергам поймал себя на мысли, что действительно не знает, где его сын. Вернувшись из подземного города Амона этим утром, Дергама не смутило то, что сын не вышел его встречать, хотя раньше они все всегда приветствовали друг друга после недолгого или долгого отсутствия. Это был уже 1-й тревожный звоночек. 2-м тревожным звоночком было то, что хоть они и не увиделись воочию, но Дергам почти всегда все знает. Кто где ходит, кто чем дышит, кто с кем говорит, однако не в этот раз. Он понятия не имел, почему Анвар отсутствует в городе. Старые привычки умирают тяжко, пускай война больше не стучится в их двери, но это не значит, что опытный разведчик потерял хватку. Мужчина лишь один единственный раз в жизни по-настоящему не знал, где его дети. Много лет назад, когда они пропали на 3 недели, сбежав с базы сопротивления, а после также неожиданно вернулись, рассказав все своему наставнику и предложив вести войну отдельно от отряда. 3-м тревожным звоночком стало то, что Анвара, как выяснилось, никто не видел уже более 2 дней. Казалось бы, что такое 2 неполных дня по сравнению с 3 неделями. В нынешних условиях, когда идти просто некуда, ведь на поверхности не осталось ничего живого, это серьезный повод для беспокойства, а подогревало чувство неправильности еще и осознание того, что Дергам за последние 1,5 года 2 детей умудрился лишиться, тогда как 3-й пропал без вести, и это при том, что все они смогли пережить войну, длившуюся более 10 лет, принимая в ней непосредственное участие, а тут ни с того ни с сего один за другим. Слишком много всего не сходится, слишком много всего упускается из виду, и возможно Анвар тоже заметил это и пытался достучаться до остальных. Последней каплей стало то, что разумом понимая все эти вещи, Дергам все равно воспринимал ситуацию как нечто само собой разумеющееся, мол, все в порядке, все как обычно, все, как и должно быть, но ведь так не должно быть. Почему он спокоен? Осознавая, что теперь нельзя доверять даже самому себе, волшебник решил идти наперекор собственным ощущениям, но на поводу здравого смысла. Надев на шею свое ожерелье, Дергам тихо чертыхнулся, когда засветившийся драгоценный камень начал жечь его грудную клетку. Значит, это правда. На нем действительно было какое-то заклинание, которое артефакт сейчас пытается разбить. Сжимая руки в кулаки, мужчина старался держать ритм дыхания, но нарастающее жжение от магического камня постепенно начинает подступать к границам терпения волшебника. Когда в какой-то момент боль стала нестерпимой, мужчина скорее рефлекторно, нежели по желанию, сорвал с шеи ожерелье, отбросив его на стол и с шумом выдыхая воздух сквозь стиснутые зубы. Опираясь одной рукой о стол, вторую мужчина приложил к груди, чтобы залечить магией ожог на коже. Глубоко дыша, стоя с закрытыми глазами, Дергам постепенно расслаблялся, чувствуя, как боль уходит, а ожог медленно исчезает под воздействием заклинания. Не сказать, что Дергам ощутил сильную разницу между «да» и «после», но нарастающее в груди в геометрической прогрессии беспокойство за отсутствующего несколько дней сына подсказывает, что какой-никакой, но толк все же был. Но где же он? Еще два дня назад бегал, что-то верещал всем на ухо про Интисар, а тут, минутку, что он там говорил про Интисар? Прокручивая в голове последние несколько разговоров с Анваром, Дергам шумно выдохнул, по-новому оценивая свои недавние воспоминания, связанные с младшим сыном. Анвар, с ним тоже произошло нечто подобное, он тоже смог избавиться от странного морока, об этом он пытался сказать всем, и ведь в его словах был смысл. Пускай у названной дочери и вправду было много секретов, большая часть из которых так и осталась за завесой тайны, но это не значит, что, узнав какие-то из них или даже все, Дергам отвернулся бы от нее, никогда, ни за что. Но почему Анвар отступил, не настоял на своих утверждениях? Почему сразу стал таким послушным и не дерзил, что для него более характерно? Дергам прервал собственные размышления, после чего слабо усмехнулся, как будто он не знал своего сына. Анвар решил действовать тихо, потому и старался не привлекать к себе лишнее внимание. Наверняка и зелья Фарида не пил вовсе, а лишь делал вид и тут же выплевывал. Вот же непоседливый мальчишка. Догадался до всего сам и наверняка решил копать дальше. Дергам такой же, у него тоже сейчас появилось множество вопросов, на которые он будет искать ответы. Нужно найти Уга и в первую очередь освободить его от чужой магии, чтобы потом вместе найти Анвара, а после, виновника всех этих событий, который не имел права поступать так со всеми ними. Но сперва, взяв в руки ожерелье, мужчина поднял его на уровень глаз. Он еще не закончил с этим, вновь надевая артефакт на шею, готовясь перетерпеть очередную порцию незабываемых ощущений. Волшебник собирался избавиться от всех крупиц чужой магии, которую на него наложили, а он даже и не заметил. Никто не смеет лезть в голову Дергама и закрывать ему глаза на собственных детей. Забравшись в пещеру, ориентируясь по памяти, Анвар, зажимая рукой поверхностную рану на боку, сделал 4 стремительных шага вперед, после чего прыгнул в спускающийся вниз длинный тоннель, который должен был вывести его к подземным водам, которые наверняка теперь высушены до последней капли. Кто бы мог подумать, что некогда цветущая, пышущая жизнью и магией долина превратится в мертвую пустошь. Анвар понял, где очутился, когда, спасаясь от стихийных существ, забрался на верхушку одной из скал и кинул взгляд на земли, которые перед ним находились. Он прекрасно помнит эти очертания, он смотрел на них сотню раз. Именно на этом месте его нашла Аза и попыталась вернуть обратно в столицу. Даже стыдно становится, как он мог сразу не узнать, где оказался. Долина Семи Рек, вернее то, что от нее осталось после того, как по земле пронеслось проклятие смерти, насланное тем, кто сотворил это чудо света. Теперь эти земли мало чем отличались от пылающего каньона. Всего одна граница на севере разделяла такие непохожие друг на друга земли. Когда-то Анвар даже слышал легенду, что пылающий каньон в свое время был не менее прекрасным местом, чем долина Семи Рек, но время и катаклизмы не пощадили его. Далеко же Анвара забросило. Он бы и дальше наслаждался не внушающим ничего, кроме безнадеги видом, если бы на него с неба не обрушилась молния, брошенная существом, созданным из этой стихии. Удерживая Борг, защищавший его от удара, Анвар продумывал пути отступления, попутно атаковав существо сферой силовой магии, которая то просто отбила рукой в сторону, раскрошив часть одной из скал, в которую пришлось заклинание. Не зная, что еще предпринять против существа именно из этой стихии, и увидев краем глаза, что слева наступают трое водяных элементалей, волшебник ударил раскрытой ладонью по земле, усиливая магию и гравитационное притяжение вокруг себя, заставляя противников упасть на колени, придавленные силой, что тянуло их всех вниз. Даже существо из молний, упираясь руками и коленями в землю, сопротивлялось, но не могло преодолеть магию и подняться, чтобы вновь броситься в атаку. Вот он шанс, самое время убираться отсюда, заклинание не продержится долго. Почему отступил? Потому что, что бы он ни предпринимал, какие бы атаки и ловушки не использовал, у Анвара не получалось их уничтожить, ни одного из них. Нескольких получилось разорвать в клочья, но не успел волшебник порадоваться маленькой победе, как эти существа восстановились в одно мгновение, собрались по кусочкам и вновь начали наступать на него. После четвертой полученной раны волшебник признал, что нет смысла геройствовать, нужно отступать, бежать как можно быстрее. Но куда бы Анвар ни отступал, его находили. Даже используя магию полета, стараясь скрыться на высоте, его ловили существа из воздуха, появляясь буквально из ниоткуда, и атаковали волшебника, усиливая свои удары магией воздуха, тем самым стремительно отправляя Анвара обратно на землю, оттесняя его к своим стихийным собратьям. Ни слова, ни звука, ни эмоций. Анвару действительно начало казаться, что его пытается убить сама природа, а это тот враг, с которым волшебник никогда не хотел бы столкнуться. Вторые сутки, или кажется больше, его гоняют по всей долине, не давая ни единой возможности скрыться. Будь у Анвара кольцо возвращения, оторваться было бы намного проще, но, увы, сейчас он мог довольствоваться лишь 2-3 часами беспокойного отдыха под защитой Барга, прежде чем его вновь находили стихийные существа. Устало привалившись спиной к холодной скале, Анвар старался как можно быстрее залечить рану на боку, чтобы в дальнейшем та не дала осложнений. Волшебнику нужно хотя бы пару секунд передышки, даже он не способен продержаться в таком бешеном ритме долго. Ему все-таки удалось добраться до сюда. Раньше здесь было небольшое подземное озеро, в котором плавали рыбы со светящимися плавниками, именно они и освещали этот небольшой грот, но теперь единственным источником света здесь была светящаяся сфера, созданная магией Анвара. Насколько он помнит, если пройти дальше, то можно добраться до пещеры, проходящей через горный хребет, ведущий на поверхность, а оттуда еще раз попробовать по воздуху добраться до подземных городов. Вот только не последуют ли эти существа за ним, не обречет ли Анвар городских жителей на смерть. Услышав за спиной громкий хруст, волшебник резко оттолкнулся от своей опоры, сразу же разворачиваясь и выстреливая из лука истиков, выбиравшегося из скалы каменного элементаля, который из-за стрелы, пущенной Анваром, разлетелся на десятки мелких камней, пропитанных не то огнем, не то лавой. Шумно выдохнув, Анвар недовольно скривил губы. Его снова нашли, а это существо вот-вот восстановится. Нужно убираться прочь отсюда. И только стоило об этом подумать, как его опять окружили по меньшей мере 7 воздушных элементалей, появившись буквально из ниоткуда. Их он ненавидит больше всего. За проведенное в борьбе с этими существами время, Анвар успел выяснить, что из ниоткуда эти существа могут появиться лишь в том случае, если где-то поблизости будет источник их стихии, в которой они могут прятаться, выжидая момент. От существ из молний, самых опасных по мнению Анвара, можно было спрятаться в нынешних условиях мира, как и от огненных, и от водяных. С каменными было сложнее, но с воздушными от них не спастись нигде. До тех пор, пока существует воздух, они будут находить Анвара каждый раз. Да и никакая магическая атака на них не действует, все проходит насквозь. Анвар отбивался от них лишь одним способом, создавая вокруг себя силовой магией ударную волну, которая по инерции сдувала этого врага, но тот неизменно восстанавливался. Кривая улыбка скользнула по губам короля войны. Наверное, они и вправду все немного сумасшедшие, раз испытывают необъяснимое предвкушение в момент опасности. Анвару так этого не хватало. Он боевой волшебник, а не придворный или целитель. Ему необходимо тратить силы, тратить магию, которая от безделья только копится. Неважно, сражение это, разведка, путешествие или иного рода приключения, только не тухнуть в рутине бесконечных дней, похожих один на другой. Дергам вырастил их всех хищниками, а не домашними питомцами. Они сойдут с ума, если их навсегда запереть в стенах одного дома. Собственно, одна, маясь от безделья в стенах дворца, не зная куда деть избыточные силы и энтузиазм, и так плохо закончила. Но сейчас Анвар далеко от дома, далеко от любых населенных точек, на много километров вокруг ни одной живой души, которая могла бы случайно пострадать. Не слишком громко, но достаточно четко он произнес всего 2 слова. «Великая магия, господин Дергам, куда же вы?» Пыталась дозваться до разума волшебника Масара, следуя за ним на поверхность, куда она уже и не надеялась вернуться. «Тебе не стоило идти за мной, зачем увязалась?» Не оборачиваясь, бросил Дергам. Он отправился искать сына. Что в этих словах может быть непонятного? Да, он не знает, где Анвар, но это что, должно остановить Дергама? Он сам все разузнает и найдет дорогу, благо он верховный магистр с ученой степенью по части поиска информации. Однако стоит признать, что и он иногда ошибается. Бедняга Уга, стоило подумать о возможных последствиях, прежде чем силой вешать ему на шею свое ожерелье с надеждой избавить его от затуманивающей мысли и чувства маги. В итоге у них теперь есть потерявший сознание от болевого шока маги, на груди которого пылает сильнейший ожог, целительница Фарида, выхаживающая этого волшебника, помогающая ей Аза, которая теперь считает Дергама сумасшедшим, и Массара, просто Массара. Дергам, конечно, попытался всем объяснить, что не хотел ничего дурного и совершенно не ожидал настолько сильной реакции у Уга, но плачевное состояние маги все равно полностью оставалось на его совести. Лишь когда целительница Фарида сказала, что состояние Уга стабилизировалось, и теперь он просто отдыхает, все облегченно выдохнули и позволили себе отойти от постели бессознательного друга. Подумать только, чуть не угробил сильнейшего и умнейшего волшебника из ныне живущих. Дергам подумал бы, что у него с самодельной магией все еще хуже, чем у Интисар, но ведь король воина испробовал на себе свое ожерелье, и все было нормально. Недолгое, но крайне неприятное жжение, которое вполне можно перетерпеть, и не более. Понимая, что лучше оставить Уга в покое, пока тот еще жив, Дергам решил внести коррективы в свои планы и отправиться на поиски сына в одиночку. Должен же был остаться хоть малюсенький след. Есть определенные плюсы в том, что у Анвара больше нет кольца возвращения. Он не мог уйти слишком далеко. Чисто физически не получилось бы. А значит, его возможно найти. Вот только король воина не ожидал, что на выходе к поверхности обзаведется хвостом, который не отстает, даже когда он ушел на приличное расстояние от подземных городов. Массара, возвращайся обратно. Там, куда я иду, тебе нет места. Но вы не знаете, куда идете, возразила женщина, следуя за волшебником. О, а ты, должно быть, знаешь, раз смело идешь следом, беззлобно, но определенно насмешливо протянул Дергам, даже не думая сбавить шаг или обернуться на еле поспевающую за ним волшебницу. Вы пытаетесь спугнуть меня своей грубостью, не теряя энтузиазма, спросила шатенка. Хорошая попытка. И все так же продолжила идти следом. А вот Дергам после этих слов остановился, задрал голову к небу, прикрыв глаза, глубоко вдохнул и выдохнул. «Зачем ты пошла за мной?» – задал он интересующий его вопрос, наконец-то соизволив обернуться и посмотреть на свою спутницу. «Ты знаешь, что сейчас я не нуждаюсь ни в помощнике, ни в собеседнике. Мне нужен лишь мой сын, живой и здоровый, все остальное для меня второстепенно. А мне нужны вы, живой и здоровый», – смело бросила в ответ Массара, смотря Дергаму прямо в глаза и удивляя его смелостью, которая прячется под повседневной кроткостью этой женщины. Все остальное для меня не второстепенно, но пока моя дочь и друзья в безопасности за стенами подземного города, вы становитесь в приоритете, произнесла она, подходя к опешившему мужчине. Дергам очень хорошо уловил эти стальные нотки в голосе волшебницы, которые ясно говорили ему о том, что компромисс в этом споре невозможен. Да что это за женщина? Вся такая кроткая, послушная, по сей день обращающаяся к нему на «вы», а как доходит до дела, то может и против сумасшедшей маги в бой пойти, чтобы его спасти, и его самого заставить рот закрыть. Чего она тут гипнотизирует его своими красивыми глазами цвета неба, по которому они все так сильно скучают, которые так жаждут увидеть вновь. Да и в целом нормально ли то, что эта тоска стихает, когда он видит перед собой эти глаза? «Я не ослышался», — негромко заговорил волшебник, желая разрядить наступившую тишину шуткой. «Ты только что сказала, что тебе нужен я». «Так и есть», — согласно кивнула Массара, но женщина не выдержала долго, улыбка сама собой начала лезть на лицо, показывая, что глупое мальчишеское бахвальство взрослого и сильного мужчины ее веселит. Все-таки радость и счастье украшают женщину лучше любых нарядов и драгоценных металлов. Дергам давно не видел Массару такой, и он не может отрицать, что столь воодушевленные взгляды и искренняя улыбка идут ей, делают ее красивее, хотя внешностью она уж точно не обделена. Дергаму искренне жаль, что он не может поддержать ее радость. Ему жаль, потому что он, правда, не хотел бы портить эти мгновения чужого счастья своим несчастьем. Увы, последние крупицы счастья, которые оставались после потери названной дочери, покинули волшебника в тот злополучный день, когда они лишились своего короля, своей королевы, большей части своего народа, своих некогда друзей, и всего королевства, за которое сражались столько лет, а он еще и сына потерял. Не будь Дергам настолько закален в боях, он бы сломался. Он уже не раз терял верных товарищей, хороших друзей, а теперь смерть взялась за его семью. Он смог все это пережить, пускай события и оставили на его душе неизгладимые отпечатки, но всему есть предел. Отнимите у него еще второго сына, и Дергам клянется, что-то очень плохое и неисправимое точно произойдет. Он уверен, потому что произойдет это что-то очень плохое и неисправимое с его подачи. И все же, иногда у Дергама были моменты слабости. Иногда его взгляд останавливался на Масаре, возившейся с дочкой. В такие моменты в мыслях невольно повторялась шутка старшего сына, когда он намекнул на внешнее сходство Дергама и Азы. Мужчина не был дураком и прекрасно знал, что она не может быть его дочерью, потому что он, во-первых, познакомился с Масарой лично только после рождения девочки, а во-вторых, видел ее отца своими глазами, когда тот был еще жив. Хороший был человек, он мог бы гордиться своей дочерью. Несмотря на то, в каких условиях она оказалась в столь юном возрасте, Аза держится, старается помогать матери всем, чем только может, понимает, что у всех сейчас трудные времена, и не позволяет страху взять над собой верх. Дергам видел, что Масара не оставляет без внимания все это и бесконечно гордится своей дочерью, ее силой духа. Если уже в таком возрасте ей хватает ума понимать обстановку и не поддаваться истерике, то в будущем она наверняка вырастет мудрой девушкой. А ведь это качество у нее определенно от матери. Как раз в такие моменты слабости, когда в голову лезут глупые, если не назвать их дикими, мысли, мужчине казалось, что эту девочку он вполне мог бы назвать дочерью, если бы женился на ее матери. Хорошо, что эти моменты слабости очень редки. «Женщина, ты невыносима», — тихо усмехнулся мужчина. «Думал, смутишься и уйдешь, а я спокойно продолжу путь. А теперь что делать?» «Продолжить путь», — шепнула в ответ Масара, а после мягко улыбнулась, добавив: «Со мной. У меня к господину Анвару личные претензии, которые я обязана выразить ему в лицо». «И что это за претензии?» — спросил Дергам. «Хотел он этого или нет, но, кажется, ваш сын украл сердце моей дочери. Тогда я обязан найти его хотя бы ради того, чтобы отлупить этого негодяя». На что Масара тихо хохотнула. Повернувшись к ней спиной, Дергам, прежде чем продолжить путь, оглянулся через плечо, тем самым давая немое согласие следовать за ним. Смысл гнать ее обратно, чтобы она сидела в безопасности? Масара вступила в бой с маги ради того, чтобы спасти ему жизнь. Эту женщину он хочет попытаться отправить домой и наказать сидеть в безопасности? Очень смешно. Хотя есть еще кое-что, что делает Дергама слишком лояльным к этой женщине. Бессмысленно отрицать. Между ними есть необъяснимое притяжение, которое чувствуют оба, но предпочитают не поднимать эту тему в разговорах, ведь назад пути не будет. Не время сейчас для этого. Когда-нибудь Уга найдет выход, и жизнь наладится, тогда и наступит время для прикосновений, совместных любований звездами на ночном небе, преподнесений подарков в знак своей любви и преданности, и прочих прелестей союза мужчины и женщины. Но не сейчас. Однако бежать от правды тоже бесполезно. Масара может сколько угодно отпираться, но глаза ее уже давно смотрели в сторону этого мужчины, а сердце, казалось, замирало на мгновение от трепета и волнения. Дергам может сколько угодно оборачивать все в шутку, но эта женщина манила его с каждым днем все сильнее. Не столько своей красотой, хотя посмотреть было на что, сколько тем, что было скрыто за ней. Доброта, мудрость, нежность, забота, понимание, поддержка, и все это удивительным образом сочеталось со смелостью, которой не каждый вождь может похвастаться. «Веришь или нет?» – негромко заговорил король войны, направляясь вперед, когда увидел, что женщина идет следом. «Но я подозревал, что не отправлюсь в путь без тебя». «Почему?» – шепотом отозвалась Масара, идя следом за мужчиной, украдкой любуясь его гордой осанкой, целеустремленным взглядом, рыжими волосами, которые трепал еле заметный ветер. «Тогда в королевской оранжерее мог прийти кто угодно, но пришла именно ты, женщина, которая спасла мою душу, вернув меня к собственным сыновьям. Когда я проиграл в бою с Арбой, прийти мне на помощь мог кто угодно, но это вновь оказалась ты, женщина, которая на этот раз спасла мою жизнь. И сейчас та же самая хрупкая женщина без страха и сомнений отправляется со мной в неизвестность, чтобы помочь найти сына и тем самым спасти мое сердце. Думаю, я имею полное право считать все эти совпадения знаком свыше. Знаком свыше? А если бы я не нагнала вас сейчас? С улыбкой спросила Масара. Считаешь, что смогла бы противостоять моему безбожному очарованию? Самодовольно произнес Дергам, после чего оба негромко рассмеялись. Но потом мужчина уже без шутливого тона добавил. Ты точно уверена, что пойдешь со мной? Еще не поздно повернуть обратно в город. Я бы с радостью, но кто же защитит вас от тех, кто не сможет противостоять вашему безбожному очарованию? С напускным разочарованием произнесла Масара, вызывая довольную улыбку на лице короля войны. Идемте, безбожно очаровательный господин, пора найти вашего сына. Знать бы еще, где он, отозвался Дергам. Но ведь вы куда-то шли, когда я нагнала вас, напомнила Масара. Значит, знаете, куда мог пойти господин Анвар? Не знаю. У меня есть лишь предположение, куда он мог отправиться, ведь идти теперь особо некуда. И куда же? Туда, где произошло то, что не дает ему покоя. Пылающий каньон. Вылезая из-под груды камней, от которых его спас лишь вовремя выставленный Борг, Анвар мысленно признавал, что перестарался. Кажется, он целиком уничтожил ту гору, в которой находился, задев какие-то массивы, служившие и опорой, и фундаментом, потому что Анвар прекрасно помнит, как растерялся, почувствовав, что земля в прямом смысле слова уходит из-под ног, а сам он падает вниз, проваливаясь в глубины земли. Чисто на рефлексах окружив себя Боргом, волшебник спас себе жизнь, вот только надолго ли, получилось ли у него уничтожить тех существ или они снова найдут его через пару минут или часов, однако сейчас даже этот несомненно важный вопрос отходит на второй план, ведь есть проблема посерьезней. В какую глубь долины Семи рек он провалился, Анвар даже сам не знал, аккуратно на четвереньках выползая из-под огромного валуна, который не раздавил его, потому что был зафиксирован другим валуном, послужившим опорой и не дававшим первому упасть на землю, волшебник собирался было подняться на ноги, но увидев тусклый отблеск света на одной из золотых пластин своего лука, полез обратно, вытаскивая свое оружие, а потом замер на месте, сидя коленями на земле и держа в руках лук Истика. Он увидел его благодаря отблеску света, но, откуда здесь свет? И стоило сосредоточиться еще немного, как волшебник понял, что либо он спятил, либо действительно слышит сейчас звук разбивающихся о что-то капель воды. Кап, кап, кап, это точно звук воды, но откуда ей взяться после того, что случилось с Эльматараном? Оглядываясь по сторонам, Анвар увидел довольно-таки крутой спуск, который вел к источнику тусклого света, слабо освещавшим это небольшое углубление в недрах горного массива. Кап, кап, кап, что же это? Медленно спускаясь, наклоняя голову, чтобы не удариться лбом о камни, внимательно проверяя, куда ставит ногу, крепко держась руками за любые выступы, что попадались, волшебник уходил все глубже под землю, и в то же время подходил все ближе и ближе к неизвестному источнику света. Магией было не воспользоваться, потому что участки сужения и расширения горной породы чередовались хаотично, бессмысленно использовать магию пару секунд, чтобы потом несколько минут проползать через узенький проход, проще пройти весь путь на своих двоих, точнее четырех, потому что руки помогали Анвару не меньше ног. Кап, кап, кап, опять этот звук, но в этот раз слышится намного четче и громче, будто прямо за спиной находится его источник. Почувствовав под ногами крепкую опору в виде широкого выступа, на который можно встать, не боясь упасть в пучину тьмы, волшебник развернулся, прислоняясь спиной к скале, сводя к минимуму вероятность потерять равновесие и сорваться вниз. Впереди узкий переход, сорвавшись с которого определенно можно попрощаться с жизнью. Но вот на другой стороне в толще камня есть сквозной проход, за которым прячется источник света, позволявший Анвару без помощи магии видеть все, что его окружает, пускай и слегка приглушенно. Создав на луке Истика тетиву, волшебник прислонил к ней два пальца, готовый в случае чего защищаться, и медленно направился к цели, аккуратно переставляя ноги на переходе, стараясь не потерять равновесие. Все-таки тренировки Дергама хоть и безжалостны, но бесценны, названный отец постарался, чтобы его дети смогли выжить в любых условиях. Дойдя до другой стороны, Анвар убрал лук за спину на специальные крепления, понимая, что сейчас оружие будет только мешать ему. Проход тоже оказался достаточно узким, протиснуться в него можно только боком, что волшебник и попытался сделать. С небольшим трудом, упираясь ногой и рукой, чтобы подтолкнуть себя в нужную сторону. Волшебник все-таки прошел этот проход, глубоко вдохнув и выдохнув, когда почувствовал свободу. Рука инстинктивно потянулась к луку, чтобы быть готовым к любой опасности, но замерла на месте, когда он увидел то, что было источником того тусклого света и звука падающих капель. Волшебнику резко стало не до собственного оружия, и даже не до мысли о преследующих элементалях. Сглотнув, Анвар сделал два несмелых шага вперед, во все глаза глядя на то, что открылось его взору. Проход привел его к чему-то вроде огромной пещеры полости под землей. Твердый безжизненный камень окружал это место словно кокон, внутри которого прямо по центру находилась огромная статуя женщины. Она словно росла откуда-то из глубин, где была лишь тьма неизвестности, скрывающая две трети этой статуи, настолько огромной та была. Голова этой статуи высоко задрана, словно эта женщина смотрела куда-то наверх, а одна из ее рук поднята вверх, будто тянулась куда-то. На лице ее были вырезаны очертания симметрично расположенных трех пар глаз, а на лбу, седьмой, прямо как у волшебников, когда они брали магию или лаха, используя священные посохи. В области переносицы, сияя мягким, но при этом ярким светом, способным осветить всю пещеру и даже за ее пределами, рос цветок, большой, размером с корзинку для сбора ягод. Без стебля, словно распустился прямо на камне, похожий на лилию с семью разноцветными лепестками. Каждый лепесток имел крутой изгиб, благодаря чему кончики опускались достаточно низко, чтобы соприкоснуться с углублениями, олицетворявшими глаза статуи. Сверху же над ней прямо из скалы тянулась огромная каменная рука с раскрытой ладонью, словно еще одна статуя, большая часть которой скрыта по другую сторону от этой пещеры. С указательного пальца этой руки по одной капле стекала вода, капая прямиком в центр цветка, наполняя его, а когда тот становился переполнен, лишняя вода выливалась наружу, стекая по лепесткам к вырезам на камне, наполняя каждое углубление, олицетворявшее собой глаз статуи, водой одного из семи цветов. Эти углубления в свою очередь тоже наполнялись, и опять лишняя вода выливалась за края, стекая вниз по лицу, словно женщина-статуя плакала. Вероятнее всего внизу, куда стекали эти слезы, они попадали в систему подземных вод, смешивались с бурным потоком и выносились на поверхность, став источником семи знаменитых рек, гордости этой долины. Еще раз окинув взглядом всю эту картину, Анвар содрогнулся. Выглядело так, словно двое тянулись друг к другу в роковой момент, но были пойманы в ловушку и навеки заточены в нескольких метрах друг от друга, не имея возможности соприкоснуться, и потому женщина-статуя льет слезы. Но все же это невероятно. Размеры статуи поражают, четкость и плавность линий на таком уровне, что даже лучший архитектор Эльматарана сошел бы с ума от зависти. Одни только волосы женщины-статуи, собранные в длинную косу, которая будто развивалась на ветру, чего стоят. Каждая прядка, каждый локон, каждое вплетенное в них украшение, все настолько идеально и точно вырезано, что становилось даже жутко. Будто и не статуя вовсе, а обращенная в камень несчастная. Интересно, статуя, что находится по другую сторону от этих стен, чью лишь руку Анвар может сейчас лицезреть, также искусно сделана. Или рука – это все, что сталось от другой статуи. Понимая, что здесь уже более просторно, а значит, есть место для маневра, Анвар решил использовать магию полета, чтобы перелететь расстояние до статуи и приземлиться прямо возле волшебного цветка, который, несмотря на произошедшее с миром, все еще хранил какие-то жизненные силы. Невероятно. Вот уж действительно чудо света. Чудо, которое Анвар собирался забрать с собой. Ему не место здесь, жизнь уже не вернется в эту долину, не после того, что сотворил Элилах. По словам Уга, этому миру осталось недолго, несколько лет, максимум. Если оставить цветок здесь, то этот источник одного из величайших чудес Эльматарана просто умрет. Хоть что-то, но король войны еще мог спасти. Надо постараться либо выдернуть вместе с корнем, либо срезать настолько аккуратно, чтобы не слишком сильно повредить корневую систему. Но что делать с водой? Вылить? Слишком расточительно. Сейчас вода невероятно ценный ресурс, за который готовы едва ли не убивать. Руки Анвара потянулись к маленькому мешочку, привязанному к поясу, открывая застежку. Кое-каким трюком с магией Интисар в свое время научила их всех, и эти умения значительно облегчали любые походы, которые выпадали королям войны. Достав маленький прозрачный шарик, в котором явно что-то содержалось, Анвар распечатал магическую печать, и перед ним в воздухе повисло несколько хрустальных колб разного размера и формы, ставших бездонными после парочки любимых заклинаний Энтисар, а также один маленький овальный изумруд. Их четверка всегда брала подобные наборы с собой, когда отправлялись куда-то, на случай, если во время путешествия удастся найти что-то необычное, что с огромным удовольствием исследуют вдоль и поперек Уга и Соломон. Проведя рукой по воздуху, используя водную магию, волшебник поочередно собрал всю воду из каждого глаза статуи в отдельные колбы, потом сделав то же самое с содержимым самого цветка, после чего закрыл все пробками и запечатал обратно. Приступив к осмотру цветка, чтобы потом получилось срезать его аккуратно, Анвар мысленно отметил, что это все чертовски любопытно. Например, вода, содержавшаяся в цветке, была слегка белесая и аполисцирующая, словно жидкая жемчужина, если такое выражение вообще существует. Цвет вода приобретала только после того, как стекала по одному из семи лепестков, словно это они придавали ей нужный оттенок. То, что сам цветок был магическим и наверняка обладал какими-то свойствами, Анвар понимал даже без помощи Уга. Но как же его вырвать или срезать? Аккуратно обхватив руками цветок, Анвар слегка потянул его вверх, проверяя, как обстоит ситуация, но какого же было его удивление, когда сияющее чудо природы легко поддалось движению, и волшебник медленно без особых усилий смог вытянуть его из твердого камня вместе с целыми, не оборвавшимися белыми корнями. Это невероятно, корневая система хоть и была небольшой, но так легко вышла под несильной тягой извне, без малейшего повреждения, словно Анвару отдают его. Держа в обеих руках крупный сияющий цветок, волшебник чуть-чуть сжал и разжал пальцы, чувствуя, что лепестки очень мягкие и в то же время упругие, да и вообще приятные на ощупь, потому он снова пару раз сжал и разжал пальцы, забавляясь. Наверное, любая женщина душу продала бы, чтобы ей преподнесли подобный цветочек в качестве свадебного подарка. Мотнув головой, прогоняя глупые и неуместные мысли, Анвар осторожно запечатал магией цветок в небольшой драгоценный камень. Теперь не завянет, внутри изумруда он словно застыл во времени, так что можно спокойно выдохнуть и убрать камень к остальным находкам. Почувствовав, как на макушку что-то капнуло, Анвар рефлекторно задрал голову, чтобы увидеть, как с пальца видимой лишь частично статуи уже сорвалась капля и в этот раз упала ему прямо в центр татуировку на лбу. Символ вспыхнул по своему контуру, а глаза волшебника остекленели, колени подогнулись. Король войны безмолвно рухнул спиной на поверхность статуи, смотря пустым взглядом вверх, словно погруженный в некий транс, даже дыхание замедлилось едва ли не до предела допустимого, и лишь татуировка на лбу, на которую одна за другой продолжали капать капли, не переставала ярко сиять алым светом вокруг медленно открывающегося третьего глаза, который не должен был когда-либо еще открыться после того, как Соломон изменил мировой порядок. Казалось, десятки разных голосов наперебой зашептали ему в оба уха обрывки слов и незаконченных предложений. «Спаси! Пожалуйста, спаси! Найди путь! Забирай и спаси! Найди дом! Даруй им все! Младшим братьям! Все, что осталось! Покажем вину! Только спаси!» А дальше перед глазами предстал калейдоскоп видений, словно ожившие легенды, погрузившие Анвара в пучину событий, древние самой человеческой расы. За два дня Анвар мог уйти дальше, чем Дергам изначально предполагал, тем более, если он использовал магию полета. Потому они с Масарой решили пойти ему навстречу из конечной точки, тем более что короля войны самого гложет тоже, что и его младшего сына. Он тоже хотел узнать, увидеть, но боялся. А раз сейчас жизнь будто сама толкает его в этом направлении, то зачем откладывать? Использовав магическое кольцо, Дергам открыл портал прямиком в пылающий каньон и шагнул вместе с Масарой. Пустошь совершенно не изменилась, словно и не было трагедии, затронувшей весь мир. Здесь как было все мертво столетиями, так и осталось. Поднявшись в воздух, так как обзор сверху был лучше, волшебники, используя полет, двигались в направлении, ведущему обратно в их земли, и попутно осматривали местность на наличие одного яркого пятна зеленого цвета. Искомого пятна волшебники не нашли, но в определенный момент своего пути нашли огромную тушу ящера, которого когда-то сами выпустили из магической темницы. Сжав руки в кулаки и стиснув зубы, Дергам направился прямиком к существу, которое стало последним противником его старшего сына. Масара молча следовала за волшебником, понимая, как тяжело сейчас ему на душе, какую печаль он испытывает, хотя она и перемешана с гордостью за то, что его сын пал с честью в бою с могущественным противником. Пал как истинный король войны. Что же они увидели? Огромное безжизненное тело саламандры, лежавшее на боку, смотревшее остекленевшим взглядом куда-то перед собой. Чешуя монстра потускнела и будто стала матовой, утратив свой черный глянец, а пламя больше не покрывало его словно непроницаемый барьер. Очень было похоже, что жизнь покинула это создание стараниями Лилаха, а не кого-то другого, как случилось и со всем миром. Потому тело ее не разложилось за все это время, саламандру будто иссушили, там нечему было разлагаться. Получается, Сархану все-таки не удалось, и зверь пал не от его меча, медленно и осторожно обходя тело гигантского зверя, словно тот мог в любую секунду ожить и напасть. Двое волшебников постепенно приближались к брюху саламандры, и, увидев представшую перед ними картину, синхронно шумно выдохнули. Грудь монстра была распорота, а возле него на земле лежал известный всему Эль-Матарану легендарный меч, покрытый какой-то черной ржавчиной. Вероятнее всего это запекшаяся кровь, но сколько же ее было, и почему меч находится здесь? На нем стоит защита Интисар, почему артефакт не вернулся в книгу? Но что вызывало еще больше вопросов, так это небольшая дыра в земле рядом с мечом, края которой были словно расплавлены и уже успели застыть, приобретая слишком гладкую поверхность и чересчур плавные для камня линии. Переглянувшись, волшебники решили проверить, куда ведет эта дыра. Оба зажгли по светящейся магической сфере и по очереди стали спускаться, используя магию полета. Дыра была небольшая, но пройти можно, главное спускаться по одному, на двоих диаметр прохода будет маловат. Но и во время спуска выяснилось, что проход очень узкий, опять же по одному возможно пройти. Однако почему все такое гладкое и будто было расплавлено, а потом застыло, вы заметили? Становится теплее, раздался сверху голос Масары, когда они прошли пару метров. Что? Не сразу понял Дергам, увлеченный собственными наблюдениями. Камни на этом уровне стали теплыми. Чувствуете? И ведь правда. Нахмурившись, Дергам мысленно согласился, что камни под его руками действительно теплые, хотя наверху точно были холодными. Используй Борг, неизвестно, что будет ждать нас внизу и откуда берется это тепло, громко произнес Дергам, чтобы женщина, спускавшаяся следом, услышала, одновременно сам последовав своему совету. Еще метра через четыре Дергам почувствовал, что проход стал шире, вероятно, здесь начиналось какое-то естественное расширение, возможно, они добрались до какой-то подземной пещеры. Вырвавшись из узкого прохода, мужчина остановился в воздухе, краем глаза заметив, что проход действительно привел их в небольшую пещеру, метра три высотой, не больше, с крохотным озером раскаленной породы в центре. Но волшебник тут же отвлекся, ловя идущую следом Масару, и вместе с ней отлетая в сторону и опускаясь на горячую землю, не убирая при этом Борг. Вот и ответ, почему камни вдруг стали теплыми. А ведь если бы они просто прыгнули вниз, не используя магию полета, то упали бы прямиком в кипящую лаву. И откуда она вообще здесь есть? И почему нет никаких ядовитых газов? Но все-таки первый вопрос. «Ты в порядке?» – спросил Дергам, смотря на женщину, которая широко распахнутыми глазами смотрела то ли на него, то ли ему за спину. Он так и не понял. «Масара! Господи!» – шепнула Масара, закрыв обеими ладонями рот, смотря перед собой со смесью ужаса и шока, не веря собственным глазам, которые либо обманывают ее, либо в этом мире еще есть место чуду, или очередному кошмару. Обернувшись, посмотрев туда, куда был направлен взор волшебницы, Дергам замер, чувствуя, как в горле встал ком. Пальцы подрагивали, а сердце боялось поверить в правдивость увиденного. Поднявшись на ставшие вдруг ватными ноги, Дергам, по-прежнему удерживая Борг, чтобы не сгореть в этом месте заживо из-за высокой температуры, направился прямиком к озеру, где воду заменяла желто-оранжевая лава, освещавшая эту пещерку. И посреди раскаленной до жидкого состояния горной породы лежало человеческое тело, объятое слабым, будто бы мягким пламенем. Он дышал и просто безмятежно спал, окутанный жидким огнем, не тронутый проклятием смерти, что пронеслось по всей земле. Господь Всемогущий, еле слышно выдохнул Дергам, осторожно опускаясь на колени и неосознанно протягивая к человеку руку, и в то же время будто боясь прикоснуться к нему. «Масара, он жив, он дышит, не прикасайтесь пока к нему», взволнованно отозвалась Масара, мягко перехватив руку мужчины и во все глаза разглядывая короля войны, которого похоронили аж 3 месяца тому назад. «Мы не знаем, что с ним произошло. Одно неосторожное движение может навредить ему или нам. Но что с ним?» — прошептал Дергам, не отрывая взгляд от сына. «Мне больше интересно, как это вообще возможно», — ответила женщина, понимая и полностью разделяя состояние своего спутника. Сархан лежал, частично погруженный в лаву, а края этого бассейна будто были выплавлены по контуру его тела. Голова, плечи, грудь и ноги не были сокрыты расплавленной породой, поэтому можно было заметить кое-что необычное. Удивительно, что на нем не было ни одной царапины, ни одного синяка. Даже старые шрамы, которым был не один год, и о каждом из которых знал Дергам, исчезли с тела, которое совершенно не выглядело истощенным. Наоборот, от него так и веяло здоровьем и жизненной силой. А вот от некогда длинных шикарных волос, бывших гордостью короля войны, осталось лишь печальное напоминание в виде топорщащихся во все стороны коротких алых прядей, самые длинные из которых еле-еле достигали ключиц. Одежды на нем совершенно не было, но если это и беспокоило кого-то, то в последнюю очередь. Господин Дергам посмотрела на него Масара таким растерянным и беспомощным взглядом, что волшебник чуть не дрогнул, не в силах смотреть на такую неприкрытую надежду в голубых глазах. «Что нам делать? Как помочь? Если кто и знает, то только вы. Я не... Я бы рад, да только в жизни такого не видел», — тихо произнес мужчина, действительно не зная, что с его сыном. «Здесь нужен Уга. Без него никак. Только он разбирается в подобных вещах. Хотя уверен, подобное вызовет затруднение даже у него. Что делать? Что же ему сейчас делать? Он в жизни не был так растерян, как сейчас. Отправился на поиски одного сына, а нашел другого, которого уже 3 месяца считал мертвым. Он горит», — не выдержав собственных эмоций, озвучила Масара то, что не давало ей покоя. «Одно дело, когда волшебник использует огненную магию, и пламя танцует вокруг него, но совсем другое, когда человек полностью горит, объятый пламенем, при этом не сгорая». Размышляя, Дергам все же принял решение и стянул с пальца кольцо возвращения, передавая его растерявшейся волшебнице. «Ты знаешь, как им пользоваться», — произнес мужчина, ни о чем не спрашивая, а утверждая. «Возвращайся в подземный город, найди Уга и приведи сюда. Если он все еще без сознания, скажи Фариде, чтобы разбудила его любой ценой. Он мне нужен сейчас же, Масара, я не могу ждать». «Ха, хорошо», — беря кольцо, отозвалась женщина. «Я приведу господина Уга так быстро, как только получится». «Спасибо», — кивнул ей Дергам. «И передай мои извинения, я не хотел причинить ему вред и с удовольствием дал бы ему столько времени на отдых, сколько нужно, но не сейчас, не в этой ситуации». «Понимаю, господин Дергам, и он тоже все поймет, как только узнает, в чем дело. Дождитесь нас», — улыбнулась она ему, бросив осторожный взгляд на другого короля войны, прежде чем шагнуть в открывшийся портал. Медленно моргнув, Анвар продолжал смотреть в потолок, все еще не осознавая, где он находится, и лишь спустя мгновение почувствовал, что гуляющий в этом месте ветер был очень холодным в том месте, где касался его лица, в том месте, где касался мокрых дорожек на щеках. Поднеся руку к лицу, Анвар осторожно провел подушечками пальцев по щекам, чувствуя, что те становятся мокрыми. Слезы действительно текли по его лицу и по лбу, в месте, где была татуировка. Такое уже было, когда Соломон с ребятами побывали в измерении Лилаха, и всем открылась правда о судьбе. Но это не шло ни в какое сравнение с тем, что Анвар увидел сейчас. А ведь как все ненавидели Лилаха, когда узнали, что такое судьба, и что теперь их отец оказался не таким уж и плохим персонажем. Старался исправить то, что натворили те, кого действительно стоит благодарить за все дерьмо, что происходит в мире. Ну ладно, не за все, но за большую его часть уж точно. Как оказалось, в этом мире все одинаково хороши, а разгребать все кому? Людям, они же избраны править Аль-Матараном, да, они ведь величайшая раса, так писали в священных писаниях. Да кто был тот больной на голову человек, что придумал эти священные писания? Как можно было переврать так историю? Соломон, мне так жаль, — сдавленно прошептал Анвар, зажмурившись и сжав руки в кулаки. Мне так жаль, что из-за чужих ошибок тебе с самого начала не суждено было прожить долгую жизнь. Мне так жаль, что Сет Тайтес, Фалан и Вахит, Иснан, Шиба, даже твой отец Итиса, даже Арба, мы все просто последняя возможность исправить чужие ошибки. Потерев ладонями лицо, волшебник опустил вниз голову, вцепляясь пальцами в собственные волосы, прикусывая до крови губу, чтобы не закричать, и пытаясь удержать в голове понимание того, насколько же все оказалось хуже, чем все они думали изначально. Задрав голову, чтобы вновь увидеть руку статуи, тянущуюся сверху, Анвар сразу обратил внимание на то, что капли больше не срывались с пальца того, кто был навеки вечные заточен в камне. Анвар разрывался между любовью и ненавистью, между искренней благодарностью и презрением, между надеждой и безнадегой. Когда Соломон и Уга только-только разрабатывали план создания металлических сосудов, в который посвятили всех, гениальный волшебник поведал всем легенду, которую услышал от Интисар о джиннах. Этот мир существовал еще задолго до появления людей, и в те далекие времена его населяли другие существа. Тогда жили создания, которых называли джиннами. Это были могущественные духи, созданные Иллилахом, они словно сгусток огромной магической силы, как и наши священные посохи. Это просто легенда, ребята, я не могу утверждать, что джинны вообще существовали, но суть не в этом. Эта легенда натолкнула нас с Интисар на мысль. Да нет, Уга, не просто легенда, вслух шепнул Анвар, сглатывая слюну, вставшую поперек горла. Эти скоты убили Аль-Матаран. Вот почему их отряд иногда натыкался на целые континенты, которые отваливались от мира и падали в пустоту. Вот почему Аль-Матаран постигла такая участь. Вот почему именно Соломон, а не его отец, должен был занять место Иллилаха. Вот почему у каждого было предназначение. Этому миру конец. Сколько ни спасай, его ждет лишь одна участь. Столетием раньше, столетием позже, без разницы. Каково создателю смотреть на свое любимое творение и понимать, что оно развалится, что бы ты ни делал. И все из-за того, что твои неугомонные дети, на которых ты возлагал огромные надежды, возьмут и разрушат твои труды, потому что просто не смогли поделить между собой и так отданный в их руки подарок. Джинны, великие существа, могущественные, бессмертные, первые, увидевшие дивный юный мир, пышущий силой, в котором постепенно зарождалась жизнь, но подвластные тем же порокам, что существуют по сей день. Жадность, высокомерие, желание обладать, эгоистичность. Часть поддалась тьме, что царила в глубине их существа, возжелав отобрать у Творца его творение и всецело им обладать, а часть осталась верна Отцу, отвергая соблазны и принимая ответственность, которая ложилась на их плечи как на старших детей. И в итоге разразилась война, бессмертные сражались с бессмертными в тщетной попытке уничтожить, чего по определению сделать нельзя, но мир, который они делили между собой, мир ведь не бессмертен, и каждый удар великих духов сотрясал едва начавшие свою жизнь земли. Каждая схватка столь могущественных существ наносила неизлечимые раны Аль-Матарану, и когда уже сам мир кричал, моля своего создателя о помощи, Иллилах понял, что джинны были ошибкой, потому и заточил своих старших детей, всех без исключения, даже тех, что сражались во имя него, навечно, без возможности освободиться, чтобы трагедия больше никогда не повторилась, за непомерную жадность и гордыню, за то, что не устрашились разгневать своего отца и посмели так жестоко обойтись с домом, который он сотворил для всех своих детей, тех, кто уже есть, и тех, чье время пока еще не пришло, а не лишь для старших, они понесут наказание. Они желали этот мир, так пусть проведут с ним все оставшееся ему время, и когда наступит последний день, сгинут вместе с ним. Аль-Матаран уже никогда не оправится от нанесенных ран, его не спасти, не излечить. Этот мир будет медленно умирать, пока последние силы не оставят его. А ведь Творец желал для своего детища долгого и светлого будущего. Стольких детей своих он желал поселить в нем, столько разных испытаний он приготовил им, но ни в одном его плане не было такого чудовищного итога, где его дети разрушают созданный для них же дом. Тогда и появилась судьба, последняя попытка все исправить. Даже то, что, казалось, идет вразрез с ней, тоже на самом деле являлось ее частью. Это тщательно отлаженный и продуманный механизм. И, конечно же, он знает о последнем из своих старших детей, что спасся от кары. Пускай прощения этот сын еще не заслужил, но он даст шанс на искупление, ведь этому ребенку тоже будет отведена большая роль. Вот для чего была нужна судьба. Исправить случившееся, спасти то, что еще можно спасти. Младшие дети Иллилаха пройдут долгий тернистый путь, чтобы найти для всех новый дом, когда часы этого будут сочтены. Он долго наблюдал за тем, как живут его младшие дети, и в итоге выбрал расу, которой доверит ключевую роль в будущем Альматарана, вручив в их руки великую силу, что зовется магией. Сделав когда-то ставку на тех, кто наделен безграничной силой, кто разбалован ею, он ошибся. В этот раз он доверит все слабейшим, что познают лишение и нужду, дабы это научило их ценить и беречь то, что они имеют, прежде чем получат его дар. Время придет, нужно лишь ждать. Осталось выбрать нескольких любимцев из числа младших детей. Тот, что поведет за собой остальных, запустив механизм под названием «Судьба». Тот, что займет его место, когда придет час. И тот, что будет соединять все звенья великого механизма, пока не придет время проститься со старым домом, ради жизни в новом. Эти дети переживут много горя. Даже самому Иллилаху придется не раз лично вмешаться в события, ведь в судьбе даже ему отведена определенная роль, но в конце пути для каждого уготован счастливый конец в награду за проделанную работу. Еще несколько раз глубоко вдохнув и выдохнув, волшебник постепенно приходил в себя, вспоминая, что он в пещере глубоко под землей, где-то в долине семи рек. Поднимаясь на ноги, волшебник думал лишь о двух вещах, совершенно упустив из виду то, что вода более не капала с руки верхней статуи, словно та иссохла, хотя до этого тысячелетиями наполняла магический цветок. Первое. Надо как можно быстрее вернуться в подземный город, отдать Уга на исследование образцы, добытые в этой пещере. Второе. Как пройти мимо элементалей, не пострадав, и почему они все еще его не убили, пока он видел десятый сон. Тряхнув головой, чтобы сбросить с себя сонливость, волшебник зажег в руке сферу света, чтобы видеть хоть что-то, так как единственный источник света, бывший здесь, он нагло присвоил себе и убрал далеко в карман. Третий вопрос так и напрашивался, но он будет риторическим. Как ему жить с тем, что он узнал? Стоит ли кому-то об этом рассказать? Должен ли он что-то сделать с этими знаниями или для чего их ему даровали? Сейчас Анвар понимает, что статуи, которые он обнаружил глубоко под землей, ничто иное, как заточенные навечно в камне джинны. Они не мертвы, ведь их невозможно убить, но разве вечное заточение не хуже смерти? Возможно, Анвар – первое живое существо, которое забрело сюда за последние несколько тысячелетий, если не больше. И те голоса, что он слышал, прежде чем пришло видение, это были они, верно же, двое джиннов, что действительно в роковой момент тянулись друг к другу, но были заточены, обреченные вечно находиться так близко, но не способные соприкоснуться. Они просили найти путь, найти новый дом и спасти тех, кто еще остался, а взамен показали свою вину. Вероятно, эти двое были из числа тех, что сражались за Иллилаха, вот только это не отменяет их участие в медленном разрушении Альматарана. Он должен вернуться обратно в город и показать Уга цветок. Магия, хранимая тем цветком и водами, может помочь продержаться выжившим еще некоторое время, пока магия ищет способ вытащить всех из той непроглядной неприятности, в которой они все оказались по милости Альсармин. У Анвара появилась возможность помочь тем, кто ему дорог, кто вместе с ним проживает свою жизнь здесь, в этих ставшими мертвыми землях. Возможность сделать хоть что-то для блага тех, кто у него еще остался. Помощь не словом или копошением в свитках, а действительно чем-то стоящим. Он обязан добраться до Уга, даже если на пути встанет целая армия элементалей и прочих тварей. Будет у него еще время решить, как поступить со знаниями. Их дали ему не просто так, это очевидно, но и поступить можно по-разному. Можно рассказать об увиденном, а можно направлять других, помогать, подсказывать, найти вместе правильный путь, не заставляя их жить с мыслью, что старый дом не спасти, что всего можно было избежать, если бы изначально виновники всего этого поступили более мудро. Кто-то может просто не выдержать осознания того, что вся его жизнь – это расплата за чужие ошибки, и в то же время попытка все исправить. «Я могу лишь предполагать», – задумчиво произнес Уга, пытаясь сопоставить все то, что знал когда-либо, с тем, что видит перед собой. Сархан не был в пределах защитного барьера Соломона, когда Иллилах обрушился на Альматаран. То, что он жив, означает, что его что-то защитило, и этот огонь, что его окружает. Я думаю, Сархан оказался внутри Саламандры. Не будь это так, он бы умер, как и солдаты в столице. Не знаю, каким образом Сархан мог оказаться внутри нее, это лишь теория, но может он прыгнул к ней в пасть. Это чистой воды безумства, подтвердил Дергам, но вполне в его духе. Именно она защитила его от Иллилаха, скорее спросил, нежели утвердил Уга. Вспомни, эта саламандра была ужасающе сильна, может, этих сил хватило на то, чтобы Сархана не задела, и судя по разрезу на брюхе этого существа, Сархан прорубил себе путь на волю. Наверное, это произошло как раз, когда саламандра погибла от рук Иллилаха и прекратила сопротивляться. Хорошо, пускай так, мне все равно, качнул головой Дергам. Но огонь, почему мой сын горит? Задумавшись, Уга пытался вначале сам себе ответить на вопрос, как такое возможно и как все вышло подобным образом. Вариантов было не то, чтобы много. «Помоги мне», — коротко произнес маги, поднимаясь на ноги и направляясь к трупу зверя. Дергам не перечил, не задавал вопросов, а молча помогал другу, хотя не понимал, что тот задумал. Молчал даже тогда, когда Уга попросил его раздвинуть края раны на груди саламандры, хоть руками, хоть магией, без разницы, а сам зажег на посохе светящийся шар. Молчал даже тогда, когда Уга с головой полез внутрь туши зверя, освещая себе путь. Как я и думал, после недолгого исследования произнес маги, возвращаясь вместе с Дергамом обратно к спящему Сархану, которого они с помощью магии кольца возвращения смогли перенести на поверхность. Но тот так и продолжал гореть, раскаляя до алого камни, на которых лежал. Сердца как такого нет, от него остались лишь жалкие лоскуты, но уже по ним можно определить, что размеры его были немаленькими. Видимо, оказавшись внутри нее, Сархан попытался уничтожить его своим мечом. И как это объясняет то, что он сейчас в прямом смысле слова горит? Уверен, сердце, сосредоточение силы этого существа, как и у многих других волшебных существ, объяснил Уга. Полагаю, когда Сархан пронзил сердце, на него хлынула вся мощь чудовища, и он каким-то образом впитал ее. Впитал, хрипло просипел Дергам. Но это невозможно, чтобы совершить такое. Он поглотил силу саламандры, вот почему он горит, другого объяснения нет, вновь повторил Уга. Скорее всего, все это время его тело адаптировалось к этой силе. То есть все эти 3 месяца Сархан спал, здесь, а, адаптируясь, с шальным взглядом спросил Дергам, думая, что Уга просто издевается над ним. 3 месяца, адаптируется Т3, его все считали мертвым 3 месяца, а Уга говорит, что он так адаптируется. Чувствуя, что теряет над собой контроль, Дергам старался глубоко дышать, запустив руки в волосы и сжав их. Да что вообще Сархан натворил? Это всего лишь теория, предположение, постарался смягчить ситуацию Уга, видя состояние Дергама. Вдохни и выдохни, сейчас же, вот так, молодец, спокойнее. Почему тебе сложно в это поверить? Вы сами когда-то разбудили спящую саламандру, которая точно так же полыхала во сне, припомнил маги любопытный эпизод из прошлого. Сколько она спала до вашего прихода? Десятилетия? Столетия? Без понятия, но Носархан, человек, а не саламандра. Не может же он спать десятилетия и столетия, в ужасе от представшей перспективы выдохнул Дергам. Да и как он мог поглотить силу этого зверя? Он бы сгорел в ту же секунду, как только уничтожил сердце. Уга ответил не сразу, мысленно признавая правоту Дергама, такая сила не поглощается просто так, она действительно уничтожила бы Сархана, если не собой, то своим количеством. Но он жив, это факт, который не оспорить. Как же так вышло? Как Сархану удалось поглотить тот огонь? Если в следах после битвы, которые увидел Уга, и кроется подсказка, то маги ее точно не заметил. Но может было что-то, на что он мог не обратить внимания сразу. Сархан и саламандра, которую он убил своим мечом, где-то в этой цепочке есть звено, которое отчаянно ускользает от внимания маги.